Алистер Маклин. В глотке мертвеца страх отпирает двери. Рулон второй. Кто же вы, приятель? Наконец спросил он. Я забыл, что мое лицо все еще закрыто. Я опустил воротник куртки, снял шляпу и поднял голову. Моя шляпа была подобна губке, а волосы мокрые и распластались по всей голове. Но от этого, как я думаю, они не стали менее рыжими, а стиснутые губы Кеннеди и его похолодевший взгляд вполне доказали это. «Телбот», — сказал он наконец. «Джон Телбот. Убийца». «Да, он самый», — подтвердил я. «Убийца?» Его умные карие глаза были полны враждебности и холодного гнева. «А что вам угодно, Телбот? Что вам здесь нужно?» «А вы предпочли бы, чтобы я болтался на деревянной перекладине?» «Для чего вы вернулись?» «Во вторник вечером вас заперли в доме, а зачем, никто не знает. Вы бежали, но для этого вам не пришлось никого убивать, иначе я бы об этом услышал. Возможно, они еще не знают, что вы сбежали, иначе я тоже знал бы об этом. Но вас здесь не было, вы были в море. От вас пахнет морем. И на вас куртка моряка. После всего этого вы возвращаетесь обратно, убийца, человек, которого ищет. Все это чертовски подозрительно». «Абсолютно верно, чертовски подозрительно», — согласился я. Виски сделала свое дело, и впервые за несколько часов я почувствовал себя в какой-то мере человеком. Умный парень этот шофер, соображает моментально. Я добавил, так же подозрительно, как подозрительна и вся эта странная компания, на которой вы работаете. Он промолчал, да я и не ждал ответа. На его месте я бы тоже воздержался обсуждать с каким-то убийцей поступки своих хозяев. Я снова заговорил. «Генеральская дочь, мисс Мэри, она порядочная потаскушка, не правда ли?» Это его уже задело. Он вскочил, сжал кулаки и хотел было броситься на меня, но вовремя вспомнил, что дуло пистолета по-прежнему направлено на него. Он тихо сказал: «Хотелось бы мне, Телбот, чтобы ты повторил эти слова, только без оружия в руках». «Вот так-то лучше», — одобрительно сказал я. «Наконец-то хоть какие-то признаки жизни. Вы знаете странное изречение о том, что поступки громче слов? Если бы я просто спросил вас, что собой представляет Мэри Рутлин, вы бы не вылезли из раковины, в которую спрятались, или послали бы меня к чертовой бабушке. Я вовсе не считаю ее потаскушкой. Она милая и симпатичная девушка, правда, совсем ребенок». «То-то же!» Голос Кеннеди продолжал звучать жестко, но теперь я впервые заметил на его лице выражение недоумения. «Наверное, потому вы перепугали ее до смерти». «Очень жаль. Но мне необходимо было на это пойти, Кеннеди, хотя и не по тем соображениям, которые все мне приписывают. Я допил, что осталось мне думать поступка на Кеннеди, и подсели ему пистолет. «Может быть, поговорим?» Такого поворота он не ожидал, но быстро овладел собой. Он ловко поймал пистолет, посмотрел на него и потом на меня, помедлил, пожал плечами и, наконец, усмехнулся. «Может быть, пара лишних масляных пятен не испортит моей простыни». Он сунул пистолет под подушку, подошел к столу, наполнил оба стакана и остановился. «Но не стоит думать, что я просто пользуюсь ситуацией», — начал я. Я слышал, как Виланд убеждал генерала и Мэри избавиться от вас. Насколько я понял, вы представляете потенциальную угрозу для Виланда, генерала, а может быть, еще для кого-то, кого я не знаю. Из этого я заключаю, что вы не участвуете в том, что здесь затевается. А затевается здесь что-то очень страшное. Вы и сами это отлично понимаете. Он кивнул. Я только лишь шофер. А что они ответили Виланду? По тону, каким было произнесено это имя, я понял,